Китайский синдром. Мне в эфир, я веду передачу на радио, дозвонился замечательный юноша. Я, говорит, согласен, что Россия державная, то есть Россия с орлами, с Путиным, Михалковым, поражает шовинизм. Пусть даже никто из них лично не... Я, говорит, признаю, что иммигранты работают лучше. У нас в деревне азербайджанцы автосервис открыли и телятник отстроили, а русские пьют и пьют. Но все же боязно. Вот у меня дочка растет. А вдруг она мусульманкой станет? А мусульмане, они изверги, да? Намаз 5 раз в день. Это хуже, чем водку с утра? Да нет. Но она же славянка. Она не мусульманка, она православной быть должна. Какой замечательный мальчик. Нет, господа, все же серпасто-орластая Россия — особая страна. Вся ее гордость от убежденности, что диктовать волю — можно и нужно по праву происхождения. Это Печенежская да Петровская Русь. Высунуть нос за море, нагадить и смыться. Они же козлы, а мы загадочная душа и святой крест. Вот свежий пример. В Петербурге на месте свалки китайцы напросились строить квартал. В китайскую деревню Шанхайская индустриальная инвестиционная компания обещала вложить 1,25 миллиарда долларов. Создав 1 000 000 квадратных метров квартир, офисов и общественных помещений. Петербуржцы закатили протест и скандал. Они не то чтобы хотят свалки, просто китайцев не хотят еще больше, и плевать им на доводы, что китайская деревня, она для всех. И я очень боюсь, что после пенсионных бунтов власть к ним прислушается. Хотя, с моей точки зрения, лучше напустить в Петербург как раз трудолюбивых, не боящихся миграции, умеющих готовить кисло-сладкий соус и рыбу-хризантему китайцев, чем слушать жирно-мясых в меховых шапках дядек и теток, которые толдычат одно «Мы в советские времена, у-у-у!» Мне вообще кажется, что рост экономики и, как это сказать, великой русской идеи долго совмещаться не может. Нельзя ходить по китайским ресторанам и требовать депортации китайцев. Нельзя требовать европейской зарплаты и плевать на европейские законы. Нельзя жить, как в Америке, и государственно управлять экономикой. Нельзя делать круглые глаза, ты не представляешь, как в Шанхае круто, и давать под зад шанхайским компаниям. А поскольку раздвоение личности – верный признак шизофрении, я ни в какое здоровье Великой Руси не верю, потому что страна либо опять опустит железный занавес, нагадит под одеялом, потрясет атомной бомбой, устроит международный конфликт, но потом пройдет путь, уже пройденный Германией и Японией, то есть признание вины не руководителей, а нации в целом, либо развалится, это более вероятно, на две страны, на консервативную Россию-1 и либеральную Россия-2. После чего Россия-2 участи занавеса, одеяла, бомбы, поражения и покаяния может избежать. В конце концов, мой личный паспорт давно вставлен в обложку с надписью «Россия-2», где голубое небо и облака, стекая как краска по стеклу, закрашивают душевную, как трактор, символику империи. Потому что я не хочу испытывать раздвоение собственной личности, профессионально гордясь и стыдясь того, что я русский. Потому что лично я этим не горжусь и не стыжусь, хотя, например, жалею, что родился не финном. Актер Вилле Хаапсала, тот самый, который особенность национальной охоты и кино двух стран, как-то сказал, что завязал с вегетарианством, когда у него родилась дочь, потому что не хотел лишать ее выбора. Вот и я бы предпочел родиться в маленькой либеральной стране, которая своим детям ничего не диктует. Хотя потом, конечно, сбежал бы из Финляндии в большую страну с большими страстями. Хоть в Китай. 2005 год.